Находки такого рода, пишет Симонов в своей книге «Математическая мысль Древней Руси», осветили процесс обучения грамоте, о чем конкретно было известно крайне мало. Всевозможные письма от Грикши к Есифу, от Синофонта к брату Афонасу, от Петра к Марье, от Терентия к Михалю, оно пришло в Новгород из Ярославля, раскрывает повседневные дела и заботы наших далеких предков, удивительные жизненные мелочи, о которых не сообщают ни летописи, ни официальные документы. Познакомимся еще с одной самой примечательной для нас берестяной грамотой, получившей порядковый номер 271. Исполненная в XIV веке изящным почерком, она гласит: «Поклон от Якова куму и другу Максиму. Купи мне, пожалуйста, овса у Андрея, если продаст. Возьми у него грамоту, да пришли мне чтение доброго». Итак, кроме овса, который следует купить у Андрея, Яков хочет еще и чтение доброго, интересную книгу. Какую же? Послушаем по этому поводу Ляпина, одного из руководителей новгородской экспедиции. Здесь не может подразумеваться книга богослужебная. Если бы Якову нужна была книга для церковной службы, он точно указал бы ее название, потому что выбор таких книг был строго регламентирован. Якову нужно было какое-то занимательное чтение. Может быть, летопись, или воинская повесть, или переводная повесть, или житие какого-нибудь военного, святого, которое для средневекового читателя было тем, чем для современного приключенческие романы. Максим знает вкусы своего кума и друга Якова, и сам решит, какую книгу он выберет, чтобы она понравилась Якову. Далее в своем произведении «Я послал себе бересту» Янин продолжает. Впервые из этой грамоты мы убедились, что грамотность, широко распространенная в Новгороде, развела у некоторых людей вкус и охоту к чтению, и, между прочим, познакомились с результатами этого процесса. Письмо Якова написано свободно, живым, несвязанным языком, изобличая в нем человека интеллигентного. Но это письмо дает важные материалы для характеристики и нашего Максима. Человек, который мог выбрать для своего друга интересную книгу, несомненно, должен был располагать библиотекой таких интересных книг, а это незаурядная деталь. В Новгороде были найдены письма, поступившие и из других городов. Терентий прислал послание из Ярославля, а Гордей — из далекого Смоленска, с начала XII века. Особенно интересна грамота Гордея, который наказывает родителям, продав двор, идите сюда в Смоленск или Киев, дешев хлеб, если же не идете, заканчивает Гордей письмо, то пришлите мне грамотицы, здоровы ли. Исследователи рассматривают этот документ как иллюстрацию к сообщениям летописей того времени о частых недородах в новгородской земле. От неурожая и голода Гордей отправился на юг, где дешев хлеб, и зовет родителей после продажи двора присоединиться к нему в Смоленске или сразу уезжать в Киев. Дальнейшая судьба Гордея, его отца и матери, нам неизвестна, но ясна невеселая картина из жизни новгородцев. Здесь уместно процитировать стихотворение доктора географических наук Ливеровского «Новгородская береста», посвященное Арцеховскому. «Кто первый в Новгород свою послал бересту? Кто первый врезал буквенный узор, не тушью черную на бархатный пергамент, где золото заставками звенит? Кору березы, положив на камень, под елями летящими в зенит. Ни князь, ни воевод, ни посадник, ни многомудрый черноризец поп, простой дружинник, новгородский всадник, рыбак, охотник, пахарь, холоп. И сотни лет в объятиях влажных тлея земля хранила бережно для нас Анфима, Купры, Дмитра, Фалалея в бересте запечатанный рассказ». Потом обнаружилась грамота в Смоленске. Вывезли бревна, пошли Осташка к плотнику. В Древнем Пскове первую грамоту отыскала экспедиция Гроздилова. На бересте, которая дошла до нас из Старой Руссы, запечатлено начало завещания «Се Азрап». Возраст ее 600 лет. В Витебске при случайных обстоятельствах во время строительных работ, а не археологических раскопок, на глубине 3,5 метров попалась записка на березовой коре. Это послание от Степана к Нежеву.